и землю делили. Поровну, без обиды. Бери, старайся, работай. Я просто считаю, по теории классовой борьбы, каждая собственность калечит отношения между людьми. Поэтому я и забрал свою жену из вашего частно-собственнического гнезда, где, между прочим, вы меня все ненавидели. Подлец! Андрей Иванович встал и стиснул кулаки. Если бы не моя племянница, я бы тебе голову намылил за такие слова. Сенечка тоже встал. Спасибо за откровенность, но мы еще как-нибудь встретимся. Посмотрим еще, кто кого намылит, а кто и утрется. Ну что ж, поглядим. Андрей Иванович вышел и сильно хлопнул дверью. У Васи Белоногова в Ермилове был свой человек, некий Герасим Лыков. Работал он в Ермиловском сельпо, а в лесную компанию был у Васи весовщиком на продовольственном складе. Этот Лыков однажды в Елатьме увидел Жадова на рыжей кобыле, но не мог допытаться, куда уехал Жадов и где прячет кобылу. После убийства ветеринара Белоногий наказал Лыкову: «Герасим, душа из тебя вон, но с Жадова все эти дни глаз не спускай. Чего заметишь, дай мне знать». И Лыков заметил. Как-то на ночь глядя заехал к Жадову Сенька Кнут на той самой рыжей кобыле, запряженной в тарантас. Не успев толком покормить лошадь, они тотчас уехали в лес. Подался за ними Охлябью и Лыков. Часа три рысил он по темным лесным дорогам за отдаленно грохотавшим тарантасом, пока не выехал на открытую поляну к Сенькину кордону. Здесь он спешился, привязал в лесу лошадь, а сам, хоронясь за соснами, назерком подошел к подворью. Со двора доносились незнакомые голоса и лошадиное фырканье. Потом хлопнула сенная дверь, проскрипели под тяжелыми шагами ступени, и раздался частый жадовский говорок. — Вы долго тут будете возиться? Лошадь распрячь не умеете? — Да не видать ни хрена. Сбрую вот собрать надо, отнести в хомутную, — ответил кто-то недовольно, ухая басом, как из колодца. — Зачем? — Оставьте все в тарантасе, — сказал Жадов. — Завтра утром я на рыжий еду в Елатьму, а вы давайте на воронке в Ермилово. Заберете там все мои пожитки. — А как насчет барана? — Барана привезешь послезавтра, понял? — сказал опять Жадов. — Я заночую в Елатьме. Вернусь послезавтра к вечеру. Вот тогда и отходную сыграем. — Один приедешь? Или как? — спросил кто-то третий жидким голоском. — А тебе не все равно? — Так на сколько человек жарить? Жарь на всех, чтоб себя не обделить, — сказал Жадов, и все засмеялись. — Ну, пошли в избу. Не то ждать не будем. Через минуту хлопнула дверь, и все стихло. Рано утром Лыков был уже в Агишеве, а в тот же день пополудни Вася Белоногий поймал в тихановской милиции Кадыкова и выпалил ему прямо в коридоре. Жадов уволился из лесничества, послезавтра уезжает. Брать его надо в ночь перед отъездом, он соберет приятелей на Сенькином кордоне. И лошадь Бородина будет там, и вещи краденые, как я полагаю. А может быть, и вся шайка окажется в сборе. Дорогу мы знаем, завязанными глазами доведу. Кадыков выпросил у начальника милиции Азимова двух милиционеров, Кулька и Симу. Под вечер отправил их вместе с Белоногим в Ермилово, а сам завернул на луга позвать Бородина. Меж тем Иван Жадов, ничего не подозревая и ни о чем не догадываясь, гулял в Елатьме последний нонешний денечек. Он приехал налегке и с деньгами. Сенька Кнут удачно продал на базаре в дощатом пару лошадей, да барахло деминское переправил в Муром, за что жук выдал ему 1500 задатку, да еще от лесничества при расчете капнуло 200 за беспризорные штабеля дров.